Глава 33. Не просто управиться с работой, если у тебя длинные ноги, но Марисоль это никогда не останавливала. Она смело могла сказать, что среди девушек не было ни одной равной ей, кто так работал с ниткой, иголкой и материалами при таких ногтях. Жертвовать красотой ради чего-либо? Фу, это не про Марисоль. Если она чего-то хочет, она сделает так, как хочет. Она собиралась напомнить русским про кровь на их руках, про смерть женщины, о которой они забыли, если когда-либо вообще принимали ее всерьез. И она сделала это. Никто другой не стал бы. Не через 40 лет, но не перед свадьбой. Не так радикально. Мумия с черными волосами, как у ее покойной тети Белиции. Они заслужили эту пощечину. Они заслужили, чтобы ее влепили смачно, со всего размаху, чтобы эта мумия стала бельмом на их глазу. Марисоль тихонько рассмеялась. Она пошла и сделала, когда остальные сучки сидели бы, поджав хвост. Она пошла и сказала за всю семью, что они действительно о них думают. Тетя Белиция тоже умерла во время свадьбы. Поездка в Египет была ее свадебным путешествием, так что... Только пусть кто-нибудь попробует ей сказать хоть что-то. Пусть только откроют рот, и она затолкнет им туда свой кулак и ногтями раздерет изнутри горло. Она была на этаже и видела их лица. Когда нашли ее сюрпризик, такие изумленные, такие недоумевающие. «О, мадре мия, за что?» А теперь Марисоль опять стало скучно. Она листала соцсети. Не выложила ли одна из кузин свои впечатления о мумии? Марисоль готова была поклясться. У этих куриц мозгов не хватит даже предположить, что это была она. Но на странице близняшек были только сторис. Как они слизывают тающее на жаре мороженое одно на двоих. Какая мерзость. В то время как она единственная отстаивала честь семьи. Эти блогерши отправились на свой шопинг, если это можно было назвать таким словом. Она пока не говорила родителям. Девушка скривилась. Они не поймут. Они не приехали на свадьбу и решили, что одно это уже достаточно красноречиво. Когда родители узнают, они, конечно, догадаются. Но ей плевать, ей просто плевать. Пусть думают, что хотят, что они ей сделают. По ковру в коридоре раздались отчетливые шаги, и через несколько секунд входная дверь затряслась от стука. Марисоль аж подскочила, неторопливо встала, поджав губы, подошла, провернула ключ и резким движением распахнув, не глядя, выкрикнула. «По-другому не умеете, придурки? Непременно надо!» Она осеклась, увидев Амадо. За ним толпилась еще какая-то школота. Но по Амадо, по его лицу, было понятно, что он откуда-то прознал все. «Какого черта?» – не растерялась Марисоль, но тот одним, вторым движением схватил ее за плечи и втолкал обратно вглубь комнаты. От приглушенных усилий девушка, отнюдь не пушинка, отлетела к своей кровати и плюхнулась на нее. «Вшивый пес!» Из полулежачего положения прорычала она, силясь подняться. «Да как ты смеешь? Ты себе что позволяешь?» «Что себе позволяю я?» — гневно атаковал Амадо. «Ты, гостья на моем празднике, подложила какого-то уродца под дверь и перепугала мою невесту до полусмерти, и ты еще...» «Сами виноваты!» «За словом-то в карман Марисоль никогда не лезла». «Идиот окаянный, не знаешь, на ком женишься, что ли? Да ее отец ребенком убил тетю Белицию в Египте!» «Что, что, глаза вылупил?» «На семью плевать? Тебе плевать, а мне нет!» «Недоноска кусок! Убрал от меня свои руки!» Лера, Тая и Жанна, уплотнившись в маленький девчачий комок, глядели на эту сцену из угла комнаты. Амадо клокотал от злости. Следующие слова он произнес медленно, буквально выплевывая их в собеседницу. «Ты даже еще не родилась, когда Белиция погибла, защитница семейная!» «Ах ты!» – пророкотала сквозь зубы Марисоль и, не найдя в себе больше ругательств, схватила с комода вазу и метнула ее в жениха. Ваза пролетела мимо и столкнулась со стеной прямо над головой у девушек. Крупные и мелкие осколки посыпались на них каскадом. Таину что-то задело чуть выше виска, и через секунду она почувствовала, как сбоку заструилась теплая дорожка крови. «Мерзавец! Свинья продажная!» – продолжала поносить мексиканка. «Вон отсюда!» – взревел Амадо, подскакивая к ней. «Чтоб ноги твоей на свадьбе не было!» «Да уж не будет, поверь!» И Марисоль, не задерживаясь ни на секунду и даже ничего не взяв, пулей вылетела из номера, ударив дверь о стену так, что та отскочила и заходила ходуном в воздухе. В помещении воцарилась оглушительная тишина. Амадо первым делом бросился к Жанне, которая тихо всхлипывала в углу комнаты. Тая и Лера, обе не понимающие по-испански, смотрели на окружавшие их стихийные разрушения. «У тебя кровь идет», – заметила Лера, пытаясь показать место на себе. «Угу», – ошарашенно окликнулась Тая. Перед глазами еще стояло видение, несущееся прямо на них, тяжелой синей вазы. «Надо обработать, пойдем». Девушки оставили влюбленных наедине, перейдя в ванную. Таина открыла на полную краны и стала копаться по полкам в поисках ватного диска или хотя бы одноразового платка. Лера смотрела округленными глазами куда-то на угол раковины и сейчас неуловимо напоминала Вадима. «Да уж», – наконец выдавила она, – «ну и зрелище. Неужели за всем, что происходило, стояла Марисоль? Она всегда была такой тихой». Тая покачала головой. «Не за всем. Она только соорудила мумию. А убийства, о которых все говорят, это не она?» Девушке не хотелось разворачивать свою лекцию для нового слушателя, поэтому она просто сказала. «Марисоль действует эмоционально. Она не просчитывает наперед. И если уж на то пошло, не особо сильно-то думает», – добавила Тая после заминки. «Убийца совсем другой человек». «А знаешь», – вдруг не впопад вставила Лера, поправляя очки. «Это, конечно, сейчас прозвучит неуместно, но до твоего прихода мы планировали девичник. Сегодня же вечером, накануне свадьбы. Мы в Мексике, и нам всем не помешает расслабиться. Конечно, в свете обстоятельств и покушений. Но для бара время самое подходящее. Что скажешь?» «Нет, идея отличная», – закивала Тая. «Если мы отцепим Жанну от Амадо, что будет непросто, то после всего произошедшего у нас просто нет повода не выпить». Глава 34. Такси остановилось у стен каменного тоннеля перед въездом, не заезжая внутрь. Сверху свисали желтые, розовые, персиковые, голубые и бордовые балкончики и выпирающие блоки, будто в жизнь воплотили фантазию маленького гениального ребенка. Под черным небом в призрачном свете фонарей вид казался прекрасным и мистическим одновременно. Девушки расплатились с водителями и зашагали в катакомбы с извивающейся мощеной дорогой. Долго идти не пришлось. Сразу же по правую руку возникла полукруглая изящная лестница, ведущая из подземелья на уровень выше. Ведь Гуанахуато – это город с почти 40 километрами тоннелей под ним, запутанный, холмистый и ни на какой другой не похожий. Выбравшись из-под земли, Тая ахнула. Они оказались на одной из самых красивых и уютных площадей – Плазуэлла де Лос-Анджелес. К фонтану со всех сторон ниспадающими волнами шли широкие ступени. Камерную площадь обступали по-настоящему яркие дома. Волнительные, алые, нежно-голубые, бодрящие, желтые. Еще одно геометрично подстриженное деревце в углу было той самой дразнящей изюминкой. От площади улочки разбегались во все стороны, поднимались по холмам и скрывались за поворотами. Из переулков долетал смех молодежи, музыка, звон бутылок. Ступеньки и скамеечки были усеяны мексиканцами, поодиночке и компаниями. С наступлением темноты на улицах стало оживленнее. «Пойдемте, покажу свое любимое место». Жанна сияла. «Оно тут, совсем рядом». Она устремилась вправо, туда, откуда разносились голоса. Почти сразу же за поворотом открывался проулок, где два домика, венчающиеся балкончиками, странными углами налетали друг на друга, оставляя между собой лишь тонкий зазор. Внизу было много туристов, которые, несмотря на темноту, толкались и фотографировались в щели у стен. «Переулок поцелуев», – с придыханием воскликнула сестра. Таина что-то такое читала, но из головы совсем вылетела. По легенде, дочка богатых родителей влюбилась в бедного шахтера, подсказала Лера, видя выражение ее лица, и влюбленные целовались, стоя каждый на своем балконе. «Сверху переулок совсем узкий», – возбужденно делилась Жанна. «Там и туристов нет, оттуда балконы не так хорошо видно, просто улочка». Они обогнули по дуге основной улицы блок строений и вышли с верхней стороны к переулку. Лесенка между домами стремилась вниз, к толпе туристов за углом. «Если не знаешь, пролетишь мимо и не заметишь». «Мы здесь гуляли на первом свидании с Амадо», – вся искрилась Жанна. Для Таи подобные откровения и форматы свиданий были уж слишком ванильными, но в конце концов они здесь на Жаннином девичнике перед свадьбой и вышеупомянутым Амадо, который только что выдворил из отеля весьма устрашающую Марисоль. «Так что не послать ли свой снобизм к черту?» «За вас обоих!» – громко возвестила Таина и спустила торжественно воинственный вопль. «За вас!» – подхватила Лера. «Идемте в клуб!» И они поспешили окунуться в ночную жизнь Гуанахуато. «Спасибо университету! В Гуанахуато студентов больше, чем остальных жителей. И вопрос с вечерними развлечениями вполне отлажен. Жанна вела их улочками-лесенками по холмам к центру, к сосредоточию клубов и баров. Они начали с пары коктейлей. Какой-то студент-португалец пытался познакомиться с Лерой фразой на русском «Как делак?» Вот именно что с буквой «К» на конце. Тая, и так не особо часто оказывающаяся в подобных заведениях, впервые слышала в клубе латиноамериканскую музыку. Затем были улицы, новый клуб, цветные лучи от прожекторов, стильные неоновые буквы урбанистическими шрифтами на черных стенах. Жанна рассказывала какую-то историю времен их совместной с Лерой учебы в школе. Внезапно Таина поймала себя, что думает о Вадиме. Чем он сейчас занят? Куда так спешно ушел? Они выпили еще по коктейлю. «Я вообще к свадьбе проснусь?» – испугалась Жанна. «У тебя свадьба вечером», – подбодрила ее Лера. «Но я должна быть готова с самого утра. Пей!» – хором закричали они – и влили в невесту злополучный коктейль. Тая смотрела на все это полусонными глазами и чувствовала, как ее сознание уплывает. Физически она здесь присутствовала, но как будто смотрела со стороны на разворачивающиеся кадры киноленты. «Надо бы спать! Неплохо бы поспать!» «Пойдемте танцевать!» – позвала всех Лера. Жанна вызвалась сторожить вещи. Таина вяло поплелась к танцполу за девушкой. Со всех сторон обволакивала музыка, стильная, но очень громкая. Люди проходили с напитками, танцевали, спешили к знакомым. «Какая плотная толпа!» – подумалось ей. И вдруг стало страшно. Нет, Тая не боялась больших скоплений народу, но это были незнакомцы. Слишком много незнакомцев вокруг нее, в масках. Разного роста и телосложения, кто угодно. Вокруг нее мог быть кто угодно. Подобраться, задеть в толпе. Гектора Гарсии убили ножом в живот в оживленном месте. От этой мысли Таине перехотелось здесь находиться. «Но ведь всего не предугадаешь», – нашептывал голос в голове. «Паранойя не лучший выход». И она немного покачивалась после нескольких коктейлей. Рана на виске соднила, музыка пульсировала в ушах. Отца и Роберта она даже в толпе узнает сразу, так ведь? А остальных? А если подойдут сзади? При любом раскладе ей лучше находиться в номере. И как бы она хотела быть в нем не одной, чтобы кто-то просто обнял и оставался с ней рядом, пока она не устанет, чтоб без кошмаров. Просто хотелось упасть, Слишком много всего навалилось за эти выходные. А завтра, по всем схемам логики, последний день. Сегодня ее уже дважды пытались убить. Будет ли убийца тратить на нее драгоценное время завтра? Она узнает в течение суток. Через сутки все будет кончено. Ее задел парень с коктейлем. Часть пролилась Тае на кофту. Она отскочила, как ошпаренная. «Пердон, пердон!» – повторял незнакомец, пока девушка пробивала себе локтями дорогу обратно. «Выйду на свежий воздух!» – тяжело дыша крикнула она Жанне и заторопилась к выходу. «Спокойно! В любую секунду можно же вызвать такси! Все хорошо!» На улице тайные мысли снова потянулись к Вадиму. Может, он что-то написал? Чем он занят? А если она его напугала? Может, он теперь плохо о ней думает, потому что она подозревает отца? Но как ей не подозревать, если она подозревает? Если факты указывают, что это может быть он? Тайна голова кружилась. Надо вернуться к девочкам, но она не хочет. Она просто хочет поймать такси прямо сейчас. Внезапно Тая почувствовала на себе чей-то взгляд и подняла голову. Она и сама не заметила, как отошла от входа и завернула в соседний проулок, которые в Гуанахуато исчислялись сотнями. Наискось от нее в полумраке стоял человек, без шлема, но в маске. В густых тенях узкой неосвещенной улицы видно его было неотчетливо. Таина застыла под тяжелым гипнотическим взглядом, как кролик перед удавом. Он пришел за ней с улицы и сейчас стоял между ней и клубом, а потом он рванул на нее. Из Таиного горла вырвался булькающий всхлип, и она помчалась в другую сторону. «Быстрее, прочь!» Она уже столько сегодня бегала, что ноги едва слушались. Но Тая не хотела быть убитой на забытой богом улочке маленького мексиканского городка. Девушка быстро поняла, что далеко не убежит. Да, она явно подвижнее и бегает лучше, но выбилась из сил и совсем не ориентируется в городе. Другой плохой новостью было, что он гнал ее вверх по холму, от центра к окраине, от большого скопления людей к безлюдью. Она увидела едва заметную щелочку между домами и свернула туда. Но лестница пошла еще выше. Сзади доносилось тяжелое дыхание и какой-то странный, прицокивающий звук. Его обувь на каблуках, что ли? Удобно, ничего не скажешь. Можно было бы подглядеть, кто это, но человек приближался к ней, и Таина не хотела тратить бесценные секунды. Вот если он ее схватит, тогда она разглядит его во всей красе. Но, вероятно, это будет последнее, что она увидит. Переулок вывел на другую улицу. Лестница между бледно-голубых и белых домов наконец-то вела вниз. Тая резко свернула и чуть не врезалась в пожилую мексиканку. Облетела ее и чередующимися, пугающимися, сбивающимися ногами кинулась дальше. Сзади доносились ругательства. Преследователь повторил ее судьбу и принял на себя все существующие мексиканские проклятия. Из-под ног, возмущенно мяукая, увернулась худющая кошка. Шаги приближались. Каждой клеточкой тела она чувствовала, что он прямо за ней. Страх и отчаяние тошнотой поднимались к горлу, и Таина пыталась бежать еще быстрее. Волосы на руках топорщились дыбом, дома проносились перед глазами, было темно. Внезапно ее плечо обожгла горячая ладонь. «А-а-а!» – вскрикнула Тая, встряхивая с себя руку. Он налетел на нее. Она ободнулась и попала макушкой в подбородок. Раздался легкий хруст. Девушке показалось, что что-то вылетело и отлетело в сторону. Она не могла разобрать. Преследователь попытался ухватить ее снова, но ладонь прошла сквозь воздух. Таина бросилась бежать при первой же возможности. Впереди она видела поворот. «Где все люди? Она бежит верной дорогой?» Ступени вели вниз. Улица впереди была освещена чуть лучше. Ей нужно добежать до нее. Тут что-то сильно ударило девушку в районе лопаток. Он схватил с земли булыжник и метнул в нее. Попал. Тая полетела кубарем вниз на асфальт. на острые ступеньки и мелкие камешки. Коленки расшиблись, ладони в ссадинах кровли. Она попыталась встать на корточки, на четвереньки. Он настиг ее сзади, в воздухе мелькнуло лезвие. Похоже, нож-таки его любимое орудие. Девушка перекатилась вбок, и тот прошел между плитами совсем рядом с нею. Таина пыталась разглядеть нападавшего. Слишком близко, темно, маска сбилась, но капюшон закрывал лицо. Запах. Запах был незнакомый, и чувствовался табак. Человек замахнулся снова. Тая, что из силы, пнула его по коленке, выскочила, перекатилась еще по ступенькам. Больно, больно, больно. Улица была совсем близко, сбоку шли глухие стены домов. Что-то было у нее на лице, что-то было у нее на руках, что-то было с ее ногтями. Ноги не слушались, кричать она не могла. Страх, за ней гналось само дуновение смерти, обдирая кожу, приклеиваясь к ней второй тенью. Хотелось стряхнуть себя этого психованного маньяка. Таина вскочила и вынеслась на улицу, уже светлее, но людей нет. На перекресточке стояла зеленая будка с уличной едой. Шел густой дым, рядом виляла хвостом собачонка. А вот продавец куда-то отлучился. Где же, ну где же все? Ведь недавно рядом было столько народу. Ей хотелось плакать. Откуда-то раздавались голоса. Где-то они есть. Тая вслепую побежала на звуки. На этой улице она была ранее, но как? В какой момент? Она чуть не развернулась, чтобы сориентироваться, но не стала. Только еще сильнее побежала. Во рту разливался металлический привкус крови. Она почти проскочила, когда поняла. Переулок поцелуев. Секунда на принятие решения. Марш! Девушка бросилась. Дома с романтической легендой и узкий проулок без людей. Идеальная удавка на ее шее, если она не успеет. Ей показалось, что он сделал попытку схватить ее за волосы. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Помогите! Помогите!» Тая ворвалась в чью-то фотографию и испортила кадр. Заплаканная, грязная, взмыленная, с растрепанными волосами. Люди отступили ее. Таина дрожала, челюсть тряслась, скулы сводила. «Он там!» – выдавила она со слезами облегчения. «Он наверху!» Но переулок поцелуев уже пустовал.